В рубке «Мамонта» собрался командный состав, набирающий силу корпорации. Присутствовали и новички. Гигант Умас Горд и Линара, пожелавший заключить долговременный рабочий контракт. Алекс пока не мог использовать свои способности. Требовался длительный период восстановления. Однако Сири прочитала эмоции этой парочки, сделав вывод, что гигант в боевом скафе, преклонивший колено перед воплощением разрушителя, готов влиться в ряды корпорации. «Операция закончена», — подал голос Илья. «Мы получили даже больше, чем изначально планировали». «Да, подсчет трофеев все еще идет», — согласился Алекс. «И наши силы существенно возросли». «Оставим пару этих кораблей?» «Арварский линкор пока оставим. От тяжелого носителя точно избавимся. Взял его только из-за авиагруппы. Они тоже не подходят под наши задачи. Истребители Лифей — продвинутый аналог наших кавсов. Как торпедоносцы и разведчики, мы их использовать не собираемся, поэтому смысла держать их не вижу. Для удобства обслуживания следует привести все малые корабли к одному стандарту». «Обновленный состав готов», — высказалась Хейла. «Оптимально сохранить все эриши. Подобрано 30 некомплектных для ремонта». «Так и сделаем», — кивнул Алекс. «Возможности для развития в другой области», — вставила Хитоми, которая активно вникала в детали работы добывающей станции. «Гарантированный приход ресурсов. Покупка промышленного синтезатора — следующий этап». «Также имеет смысл приобрести завод топливозаготовщик», — продолжил Илья. «Решим этот вопрос после реализации всего лишнего. Самое главное у нас есть. Мы сейчас можем встретить и принять всех людей из Ковчега». «Многие будут служить воплощению Хадыша», — громко заявил Умас Горд, хлопнув себя по груди. «Родной мир, Оршет. Остались те, кто не забыл». «Похоже, без империи тут не обойтись», — улыбнулся глава корпорации. «У меня уже есть 5000 подданных, часть которых скоро придется встречать». Алекс подумал, что толку от дикарей будет мало. Нужны те, кто сможет стать квалифицированными специалистами, мотивированными на долговременное сотрудничество. И он знал, где их можно найти без особого труда. В реестре Содружества это место обозначалось как «грязь». Но Алекс помнил, как родную планету называют аборигены. «Император с Земли», — улыбнулся Алекс. «Ну что же, звучит неплохо». Конец книги «Император с Земли» Алекса Чужовского.